Раздел четвертый. После разговора с Ниной, которая неожиданно, решительно и почти грубо заявила, что не хочет иметь с ним дела, у Сергея наступили черные дни. Верно сказано, и дольше века длился день. И каждые минуты и секунды были в нем черные, смоленистые, отвратительно тягучие. Какой-то мудрец вывел формулу. Любовь — это когда ты находишь себя, лучшего и прекрасного, в другом человеке. И вот теперь его, прекрасного Сергея, из этого человека выдернули без объяснения причин и выбросили на помойку. Размечтался. А тебя — мордой в черную смолу. Больно, тошно, противно. Пройдет. Когда-то пройдет. Нужно время. Сократить время можно двумя способами – пьянством или работой. Пить Сергей не любил. Для удовольствия в компании можно. Беспробудно по-черному не просыхая – это не для него. А работы не было. Под стать его настроению случилась и питерская погода. Дули шквальные ветры, лили дожди. По технике безопасности на верхотуре трудиться нельзя. На шпиле храма, который они подрядились красить, мотало бы, как фантик на веревочке. Но Сергей рвался на работу. Установить дополнительные страховки и на шпиль. «Ты сбрендил», — крутил пальцем у виска Вадим. «Штормовое предупреждение. 20 метров в секунду ветер. Давай займемся делами по организации фирмы. Работай не в проворот». Они решили создать свою промальповскую фирму. Есть ребята, имеются авторитет и клиенты, которые их хорошо знают. Хватит отстегивать дяде за посреднические услуги. Но регистрация фирмы — это бюрократические хлопоты. Сергею в данный момент они не подходили. Требовалось занять мускулы. Физически работать на износ. Вадим мотался между Москвой и Питером, обижался на Сергея, который наплевал на их общую идею и за каким-то чертом пошел работать к асфальтоукладчикам. Вместо того, чтобы вместе поехать в Москву, найти юристов для регистрации фирмы, узнать, что требуется для лицензирования учебного центра по подготовке промальпов, верного бухгалтера привлечь, Серега с отбойным молотком врезается в питерский асфальт. На панель пошел в полном смысле слова. В Петербурге тротуар панелью называют. Вышло случайно и удачно. После жесткого разговора с Вадимом, который обозвал его придурком, хлопнул дверью гостиничного номера и укатил в столицу, Сергей вышел на улицу. Сидеть в тесных казенных стенах не невмоготу. Куда идти? В кино или в музей? Петербург — город замечательных музеев. Только живопись ему сейчас не поможет. Никто ему сейчас не поможет, кроме одного человека, который, получив 25 роз от влюбленного идиота, послал его далеко, хоть и цензурно. Что могло произойти за несколько часов от одного телефонного разговора с Ниной утром дня ее рождения до второго, после обеда? Сергей об этом не думал. Анализировать, предполагать, строить версии было мучительно больно, как голой рукой искать в кипящем вареве уроненное золотое колечко. На улице работали дорожники, мастили тротуар. Старый асфальт отбивали, а следом новый укладывали. В таком цикле спешно делают только по особому распоряжению, когда высокое начальство приезжает и надо глаз ему умаслить. Дорожники, гастарбайтеры, таджики, как потом выяснил Сергей. «Давай помогу», — предложил он отбойщику во время короткого отдыха, вытиравшего пот со лба при таком-то ветре. «Тебе чего, пацан?» — не понял тот. «Мне потрудиться!» Взял молоток, махнул работяге у компрессора «Запускай!» и вгрызся в землю. Сергей привык к тому, что его воспринимают малолеткой. Он был жилист, достаточно силен и чрезвычайно вынослив, но выглядел не на 30 своих лет, а на 16. Мама говорила, такая особенность внешности, ты не исключительный, есть артисты, они очень ценятся в кинематографе, которые до седых висков играют подростков. Ты долго будешь выглядеть молодо, и это великолепно, тебе повезло. Сергей ничего великолепного в своей природной моложавости не видел. Удовольствие ниже среднего, когда тебе, мужику, дают на полтора десятка лет меньше, чем есть на самом деле. Но ведь лицо не поменяешь. Надо жить с тем, что имеешь, и не заморачиваться по этому поводу. Таджики оказались отличными ребятами. Неделю с ними поработал, пока антициклон буйствовал. Первый день отрубил. Таджики настороженно переглядывались. С какой стати парень вкалывает, как бешеный? Не пацан, конечно, а работяга трехжильный. Почему к ним прибился? Во второй день, когда Сергей пришел и взял отбойный молоток, тоже вопросов не задавали, но пошушукались. И зарплату ему положили — 300 рублей за 10 часов каторжного труда. Да они и сами копейки получали. После отбойного молотка, дикой многочасовой вибрации, Сергею на работе по специальности висеть на шпиле было лихо. Точно все кости и суставы разболтались и развихлялись. Справился. Чем хуже, тем лучше. Главное, чтобы голова думала только про то, что рукам надо делать, и не отвлекалась на мысли о Нине. В Москве в профессиональном плане все складывалось удачно. Фирмы на стадии регистрации, а заказы уже поступают. И учебный центр, чтобы готовить промальпов, они откроют. Вадим постарался. Даже интервью организовал в одном популярном издании. Сергей всегда думал, что журналистки — это длинноногие красотки с замашками супермоделей. Но к ним пришла пожилая полная тетенька возраста его мамы и разговорила их, непривычно к словоизвержению, легко и незаметно. Вопросы задавала точные и умные, одновременно простые и толковые, на которые хотелось отвечать и пояснять. Просила привести примеры, и случаи из практики сыпались из Сергея и Вадима точно при застольной беседе. Сергей отвлекся от своих мыслей, которые ядовито жалили, сколько ни заставляй себя ни думать, ни вспоминать о Нине. Он никогда бы не пошел к ней выяснять отношения, узнавать, почему бросила его. Не тот характер и не те принципы. Но справиться с душевными страданиями характер не мог. Слово-то какое не мужское — страдание. Зато испытание не детское, не для слабовольных. Когда удавалось вытащить себя из дома, на интервью или поиски помещения для офиса бывало легче. Но заставить себя подняться с дивана, побриться и идти общаться с людьми становилось все труднее и труднее. Апатия захватывала. Зачем? Какого лешего суетиться, мельтешить и напрягаться? Висеть, долбить асфальт или разгружать вагоны, звонить по десяткам телефонов или квасить с друзьями в альпинисте? Влом. Нина говорила, что молодежное выражение «влом», то есть лень и не хочется, имеет интересную природу. Нина, Нина, куда ни ткни, везде Нина. Ирина Леонидовна, мама Сергея, отлично видела, что сын вернулся из командировки мрачнее тучи. Физически вымотан, но такое и раньше случалось после экспедиций или особенно тяжелой работы. И Сергей всегда бывал оживлен и весел. Он любил спорт и большие нагрузки. Теперь же хмур и неразговорчив. Днями лежал на диване, читал книгу, одну и ту же, со скоростью человека, едва знакомого с алфавитом. Позволял младшему брату играть на компьютере не по щедрости, а чтобы Вася не приставал с просьбами. Условия поставил — звук убрать и сам помалкивай, без возгласов. Хотя попытка узнать причину хандры Сергея заранее была обречена на провал, не захочет, никогда не скажет. Ирина Леонидовна не выдержала и спросила: «У тебя размолвка с девушкой?» Потому как болезненно дернулось лицо сына, можно предположить, что угадала, хотя Сергей отрезал: «Оставь меня в покое». И все-таки была проблема, которая не терпела отлагательств, разговор, который откладывать дальше нельзя, ради блага младшего сына. Ирина Леонидовна вошла в их комнату. Сергей лежит, якобы читает, Вася прилип к компьютеру. «Сережа», — сказала мама, — «я хотела бы настоятельно тебя попросить не хранить дома журналов, которые совершенно не предназначены для изучения твоим братом». «Какие журналы?» — спросил Сергей, не убирая книги от лица. «Я ничего не приносил». «Вот эти». Ирина Леонидовна выдвинула нижний ящик стола и принялась выкладывать на стол глянцевые издания с полуобнаженными девицами на обложках. «Первый раз вижу», — скосив глаза, ответил Сергей. «Вася», — повысила голос мама, — «ты ведь сказал, что это Сережина литература». «Соврал», — равнодушно прокомментировал Сергей. «Я забыл, перепутал», — юлил Вася. «Это мне Колька из 7-й квартиры дал похоронить». «Опять врет», — хмыкнул Сергей. «Да что же это такое?» — вспылила Ирина Леонидовна. «Наказание, а не дети. Один бирюком смотрит, другой обманывает на каждом шагу. Вася, ты и про деньги соврал?» «Сергей, убери книжку, наконец. Ты давал брату деньги на жвачки, конфеты, компьютерные игры?» «Честно, давал. Честно, скажи, Серега», — торопливо просил Вася. Он озирался по сторонам, искал пути бегства. Но выход из комнаты загородила мама. «Ах, как хорошо было бы сейчас удрать и запереться в ванной!» «Строго говоря, я на другое давал», — опустил ноги с дивана Сергей. «Ты купил розы?» «Купил я», — хныкал Василий. «Купил, честно. Только не новые, а старые и меньше». «Какие розы? Немедленно мне объясните, что произошло», — потребовала мама.